Глава 7. Сердце колотилось как безумное, а все тело дрожало от едва сдерживаемого напряжения. Эйден был совсем рядом. Я чувствовала аромат его мыла, видела, как потемнели его глаза. Слова герцога вывели меня из равновесия, и я решила, что он прав. Я проиграла и должна отдать долг. Сколько можно напоминать о нем? Но чем ближе было лицо Эйдена, тем отчаяннее я трусила. С мольбой взглянув на мужа, я коротко выдохнула, и он, потянувшись мне навстречу, вдруг накрыл мои губы поцелуем. Дыхание перехватило, и я вздрогнула, привыкая к новым ощущениям. Дав мне несколько секунд, герцог углубил поцелуй и прижал меня к себе. Рука Эйдена опустилась на мой затылок, вторая легла на талию, вызвав волну мурашек по всему телу. Мир сузился до нас двоих. Я едва соображала, что происходит. Губы герцога были требовательными и ласковыми. Я и не знала, что поцелуи могут быть настолько волнующими. Мое тело ослабело, кожа покрылась мурашками. Вдруг пустой камин в спальне вспыхнул, искры брызнули во все стороны. Я отодвинулась от Эйдена, с трудом придя в себя. Это сделала я. Дар отреагировал на мое волнение. Я перевела смущенный взгляд на мужа. Татуировки на его руках горели ярче обычного. Узор словно раскалился. Такое ощущение, будто они впитали в себя мою магию, предотвратив пожар. «Силь», — выдохнул Эйден и с нежностью коснулся моей щеки. «Я тебя...» «Нет!» — воскликнула я и приложила палец к губам мужчины. «Что бы ты ни хотел сказать, не нужно!» В глазах мужа светилась нежность. «Как скажешь». Мысли путались, и я покачала головой, словно это движение могло привести их в порядок. Осознав, что практически лежу на груди у мужчины, я поспешно отодвинулась в сторону, вновь краснея. «Теперь будем спать?» — лукаво спросил Эйден. «В библиотеку», — мрачно отозвалась я. Муж нарочито громко вздохнул. Поднявшись, он набросил рубашку на плечи. И слава Создателю, потому что вид его крепкой груди смущал меня. «Одевайся. Мы можем на кого-нибудь наткнуться». Я прошмыгнула в гардеробную и прижалась разгоряченным лбом к двери. Что я наделала? Зачем позволила ему прикоснуться ко мне? Ведь можно было ограничиться поцелуем в щеку. Или я сама хотела этого? Эйден мне нравится. Глупо отрицать это. Но в глубине души я опасалась, что ему нужна лишь моя магия, а не я сама. Оставайся я проклятой безродной девчонкой, женился бы он на мне. Нет, он уже выбрал Алишу. Стихии соединили нас, решив, что мы идеально подходим друг другу. Но, может, ими руководило лишь беспокойство о Киаринте? Вдруг Эйден просто берет то, что само упало ему в руки? Как бы ни хотела, я боялась верить его словам. Смахнув несколько слезинок, я переоделась в самое простое платье и заплела тугую косу. Я все правильно решила. Я попробую разорвать этот брак. Если я нужна Эйдену, то это его не остановит. Готово. Уже одетый герцог стоял перед книжной полкой. Я удивленно вскинула бровь. Пара книг меня не устроит. Мы договаривались о библиотеке. Не беспокойся, я держу слово. Здесь у меня тайный ход, ведущий прямиком в библиотеку. «Удачное совпадение», — хмыкнула я. Эйден пожал плечами и вдруг снял висящий на стене кинжал. Не успела я задаться вопросом, зачем ему оружие, как он провел лезвием по пальцу и приложил окровавленную руку к стене. Мгновение, и на ней вспыхнула ярко-фиолетовая руна, а прямо в стене появился проход. «Родовая магия?» — удивилась я. Читала о подобном, но не думала, что доведется увидеть. «Именно. Зато мы без помех доберемся до библиотеки». Эйден поманил пальцем один из магических светляков с потолка и запустил его в проход. Он осветил каменные стены и пол, покрытые паутиной. Муж первым вошел внутрь, а я последовала за ним. То, что герцог открыл мне эту тайну, удивило и отозвалось теплом на сердце, как будто я и вправду стала его женой. Шли мы недолго. Несколько раз нам встречались развилки, и Эйден уверенно выбирал дорогу. Однажды до меня донесся женский смех и жаркий шепот мужчины, звучащий откуда-то из-за стены. Герцог лукаво улыбнулся и жестом велел мне молчать. Я покраснела, сообразив, что мы рядом с чьей-то спальней. Тайный ход закончился новой дверью, которую Эйден снова открыл кровью. Я первой перешагнула порог, и магический светляк выскользнул вслед за мной, освещая обстановку. Похоже, мы в одной из секций библиотеки. Вокруг высились книжные шкафы, доверху заполненные книгами. «Идем, здесь есть стол», — сказал Эйден. «Я отправлю артефакт на поиски нужных нам книг». Впереди обнаружился не только стол, но и диван, на который был наброшен плед. Возле пустого камина лежала стопка дров. «Довольно уютно». «Иногда я предпочитаю работать здесь, а не в кабинете». Эйден подозвал плавающий под потолком куб и положил на него ладонь. Когда тот загорелся бледно-желтым, герцог произнес: «Магический брак, стихийный союз и все, что с ними связано». Артефакт мигнул и, крутанувшись вокруг своей оси, поплыл вдоль рядов. «Он доставит нам всю литературу по запросу, которую найдет». «Как твой палец?» — спросила я. «Уже зажил, не беспокойся. Кинжал заговоренный». Понимающая улыбка на лице мужа заставила меня смутиться. Да, я волновалась о нем, ведь из-за моей просьбы ему пришлось воспользоваться тайным ходом, обычное человеческое участие. Надувшись, я отвернулась к камину. В библиотеке было прохладно, может, стоит разжечь его? Стоило об этом подумать, как прямо на моих глазах в камин поползли дрова, а следом вспыхнуло пламя. Ошарашенная, я замерла на месте, огонь разгорался все ярче. И вдруг в нем мелькнула ярко-рыжая ящерица. С ее чешуйчатых боков сыпались искры. Заметив, что я на нее смотрю, она широко зевнула, высунув раздвоенный язык. «Эй, Дан!» — шепотом позвала я. «У вас в замке водятся ящерицы!» Герцог, приняв стопку свитков от артефакта, обернулся. «Я подозреваю, ты говоришь не о некоторых скользких гостях», — заметив шевеление в камине, он добавил. «Кажется, это саламандры. Они явились, почувствовав твой дар». Одна из ящериц вылезла наружу и прыгнула на мой рукав. От неожиданности я вздрогнула. Саламандра поползла по одежде и добралась до ладони. Потершись мордой, она блаженно зажмурилась и застрекотала. С опаской я погладила ее по шипастой голове и тихонько выдохнула. «Горячая!» «Поздравляю, Силь, у тебя появился питомец». Раньше низшие стихийные духи часто сопровождали сильных магов. Как ты его назовешь? Словно подтверждая слова мужчины, саламандра довольно застрекотала. Пусть будет искорка. Затаив дыхание, я залюбовалась ящерицей. Даже не верилось, что она пришла ко мне сама, такая красивая. Яркая чешуя, хитрые зеленые глаза. Когда я, наконец, оторвалась от нового друга, на столе возвышалась гора фолиантов. «Если ты хочешь, чтобы мы прочли их сегодня, то лучше поторопиться», — сказал Эйден. Я опустила искру обратно в камин и вздохнула. «Ты передумала?» «Нет». Следующие 3 часа пролетели незаметно. Я перебирала свиток за свитком, украдкой зевая. Пока что у меня не получалось найти хоть что-то полезное. Легенды, летописи и прочее. Все они твердили о том, что для заключения магического брака супруги должны испытывать сильные чувства. К слову, ничего о любви и владеть мощной магией. Сейчас бы уронить голову на кипу бумаг и вздремнуть. «Я нашел!» — голос Эйдена прозвучал неожиданно. Я вздрогнула и перевела взгляд на него. Сердце испуганно забилось, а во рту появилась горечь. Так ли я хочу знать этот способ? Неужели? Это не совсем то, что ты хотела, но, думаю, это решение тебя устроит. Муж пододвинул свиток ко мне и ткнул пальцем в нужную строчку. Если стихии ошиблись, то одинаковая метка на ауре супругов не проявится в полную силу, и татуировки на руках исчезнут в течение месяца. В библиотеке повисла тишина. Слышался лишь треск дров в камине. «Ты хочешь сказать...» Я с трудом собралась с мыслями. «Если брачные татуировки исчезнут, ты будешь свободна». Я нервно сглотнула и взглянула на запястье, опасаясь обнаружить, что узор уже побледнел. «Как видишь, от нас ничего не зависит, Силь», — серьезно произнес Эйден. «Но у нас есть шанс сделать друг друга счастливыми. Воспользуемся им». Я кивнула.